Гриффиндорцы вежливо распрощались с мадам Пинс и покинули библиотеку. Гарри решил показать ребятам потайную комнатку, в которой он варил зелье для розыгрыша профессора Снейпа. Все равно там нет уже ничего незаконного. Туда они отправились после ужина. Крошечная каморка в толще замковой стены привела Гермиону и Невилла в полный восторг. Там было холодновато, но Гермиона наколдовала синий огонек в стеклянной банке. Стенки банки оставались холодными, но огонек отлично согревал воздух и руки. Ребята уселись на табуретки вокруг маленького деревянного столика и стали для начала портить обычные нитки. Гермиона удивительно быстро разобралась, где нужно связывать узелок, где воткнуть булавку. И заговор с первого раза запомнила. Невилл с уважительным восхищением следил за ловкими руками девочки. У него пока не получалось. Главное, объяснял Гарри, когда будешь делать, все время думай о том, для чего эта вещь. Как профессор Флитвик учит, в магии главное – намерение и воля. Я поняла, кивала головой Гермиона. Она уже связала вместе десяток драгоценных белых шерстинок и начала их переплетать, напевая: «Завяжу, закручу, пожелать хочу, храбрости, воли, силы поболе, завяжу узелок, все исполнится в срок». Вскоре в руках у Гермионы оказался тонкий плетеный браслетик, который она обернула вокруг запястья Невилла и крепко завязала двойным узелком. «Спасибо, Гермиона», — тихонько сказал Невилл, любуясь оберегом. Тот, казалось, светился неярким белым светом. Девочка улыбнулась в ответ и обратилась к Гарри. «Тебе я завтра сплету, лучше послезавтра», — покачал головой Гарри. «Такие обереги на самом деле много сил забирают, а ты сейчас прямо от души выложилась. Тебе отдохнуть нужно. Я хотела сегодня еще письмо написать родителям, чтобы они как можно быстрее прислали нужные книги», — неуверенно сказала Гермиона. Она действительно чувствовала сильную усталость. «Письмо написать можно», — согласился Гарри. «Мне тоже нужно бабушке письмо отправить», — решительно сказал Невилл. «Палочки-то у меня теперь нет, а без нее заниматься нельзя. Давай вместе напишем и отправим». Вскоре на столе лежали два листа пергамента. «Дорогие мои родители, мама и папа, я подружилась с очень хорошими ребятами. Их зовут Гарри и Невилл. Они очень любят учиться и расширять свой кругозор. Сегодня мы вместе ходили гулять в лес. Это было очень интересно. Мы видели единорогов и других уникальных животных. Эти ребята никогда не бывали в немагическом мире и ничего о нем не знают. Поэтому они попросили меня рассказать о том, как живут люди без магии. Пожалуйста, пришлите мне книги из серии «Хочу все знать про дома и машины», а еще какие-нибудь журналы об одежде. Ваша дочь, Гермиона. Дорогая моя бабушка, я подружился с очень хорошими ребятами. Это Гарри Поттер Скиллингтон и Гермиона Грейнджер. Гермиона Маглорожденная, но весьма сильная ведьма и одна из лучших учениц. Сегодня мы вместе ходили гулять по лесной опушке и даже видели единорогов. Я был столь неловок, что от восхищения при виде этого удивительного зверя упал и сломал свою волшебную палочку. Мне очень жаль, что я доставляю тебе лишние хлопоты и расходы, но прошу купить мне новую палочку, чтобы я мог как следует заниматься на уроках. Твой любящий внук Невилл». Письма были запечатаны и отправлены со школьными совами, а на следующий день на Хогвартс обрушилась торнадо по имени Августа. Рождество близко. Часть первая. Воскресное утро осветило спальню гриффиндорских первокурсников белым блеском, особенно ярким после облачной хмари последних недель и ночного дождя. В комнате было холодно, но Гарри все-таки выбрался из-под теплого одеяла и, накинув халат, подошел к окну. Окрестности замка под безоблачным небом сверкали первым снегом, чистым, как шерсть единорога. «Зима», — тихонько сказал Гарри. «А если наступила зима, значит Рождество близко». «Ага», — отозвался сонный голос с кровати Дина Томаса. «Елки, гирлянды, омелы, индейки, Санта, подарки», — в тон голосу добавил Гарри. «Ой, Гарри, только не говори, что ты все еще веришь в Санту», — захихикал Дин. «Я не верю», — пожал плечами Гарри. «Я знаю». «Ну ты приколист», — продолжал веселиться Дин. «Что ж тебе с утра не спится, жаворонок ты наш». «Я? Кто? Жаворонок? Ну, так называют человека, который рано встает и другим спать не дает. Там что-то про суточные ритмы, я сам толком не знаю, это британские ученые придумали, магловские само собой. Кстати, Гарри хищно прищурился на Дина. Ты ведь среди маглов рос, значит не хуже Гермионы можешь мне подсказать, как там за своего сойти». Дин смачно зевнул. «Для начала смени свои кошмарные труселя на что-нибудь более современное». «Да что не так с моими труселями?» — обиделся Гарри. «Салли — отличная швея и замечательная девушка, Даром, что зомби. Она позаботилась о том, чтобы у Гарри были не только костюмы и мантии, но и две дюжины комплектов белья, нижние рубашки и трусы, все отличного качества. Ирландское полотно, перламутровые пуговицы, завязки из плетеного шнура, умеренной длины, до колена. Салли хотела еще обвязать нижний край крючком, чтобы было похоже на кружево, но папа Джек сказал, не стоит. Гарри до сих пор не мог понять, почему Дин и Симус, когда они увидели его бельишко, долго ржали и хлопали по плечам. Вот и сейчас Дин опять пакостно захихикал. Гарри сделал вид, что обиделся. Чем смеяться, лучше бы объяснил. Не Гермиону же мне о таком спрашивать. Ладно, согласился добродушный Дин и вытащил из тумбочки потрепанный журнал. Иди смотреть. Журнал был, как все Диновы журналы, о футболе. Гарри еще в сентябре послушал рассказы об этом магловском спорте и не очень понял, где повод для фанатизма. Игра, она и есть игра. Гарри сам любил поиграть в квиддич для азарта и разминки. Поболеть за свою команду на школьном матче тоже весело. Но пускать слюни над турнирной таблицей профессиональных команд, как Рон Уизли, не видел смысла. Так что спортивные страсти по квиддичу там или по футболу не слишком сильно волновали Гарри. Но сейчас, если Дин говорит, что на этих неподвижных, хотя и ярких магловских картинках можно увидеть что-то полезное, то почему бы не посмотреть? Дин открыл журнал сразу на середине. Вот, это спортивная форма. В ней играют футболка, шорты, гетры. А здесь реклама белья. Это нормальные пацанские трусы. А у тебя панталоны, как у моей бабушки. Да иди ты, возмутился Гарри. Как это вообще носить? Они совсем узкие, короткие, все обтягивают, везде натрут. Дин заржал. Не натрут, не боись, это трикотаж. Я сам такие ношу, нормально. Да, озадачился Гарри. Ладно, надо попробовать. Где такие купить? Слышь, модник, послышался недовольный голос с кровати Симуса. Я кузине напишу, чтобы прислала каталог мужской одежды. Она в магазине работает. Там выберешь, заплатишь, тебе по почте пришлют. Только дайте поспать, извращенцы. Чего это мы извращенцы? Обиделся Дин. А кто ж еще? С утра уселись на одну кроватку и о трусах болтайте. Ах, ты. В Симуса врезались сразу две подушки. Симус ответил броском с левой руки. Гарри подхватил подушку со своей кровати и пошел в рукопашную. Подушечная битва отлично заменила утреннюю зарядку и подняла настроение всем, кроме Рона. Но он вообще не любил рано вставать. Пока привели себя в порядок, пришло время завтрака. Первокурсники Гриффиндора дружно помчались в большой зал. Яичница с беконом сама себя не съест. Девочки уже чинно сидели за факультетским столом. Невилла и Гарри плюхнулись на лавку рядом с Гермионой, поздоровались и наполнили свои тарелки. В этот момент в зал влетели почтовые совы. Одна из них скинула свой груз перед столом преподавателя и свечкой взмыла к окну. Красный конверт лопнул, как спелая слива, и заговорил очень громко хорошо поставленным женским голосом. «Альбус Дамблдор, у тебя есть 5 минут, чтобы открыть мне камин. Если ты опять сделаешь вид, что не видел и не слышал моего сообщения, то я не поленюсь прийти через ворота, и тогда мы поговорим по-другому». Время пошло. Директор Дамблдор подавился утренним кофе. Суетливо вскочила и, бормоча что-то вроде «Ах, как неудобно заставлять даму ждать», поспешно вышел из зала. «Бабуля», безнадежным тоном протянул Невиллу, «приехала», и поспешно стал уничтожать содержимое своей тарелки. Сытому переносить тяготы жизни, как правило, легче. Лонгботтом успел допить тыквенный сок, когда в зал в сопровождении директора вошла пожилая волшебница. Она была укутана в зимнюю темно-зеленую мантию с оторочкой из меха лисицы. На голове красовалась старомодная шляпка, украшенная чучелом хищной птицы. В руке посетительница сжимала черный зонт-трость. Не понижая голоса, дама высказывала директору: «И еще раз напоминаю, если забыли, члены попечительского совета имеют право явиться в школу в любое время дня или ночи, через камин или ворота, вместе или поодиночке. Администрация школы обязана предоставить доступ и все необходимые для проверки документы, а также возможность побеседовать с учениками. Только в присутствии декана», – перебил даму директор. Дама кивнула. «Или родителей, а также опекунов. Ну что, долго мы тут будем друг другу устав Хогвартса цитировать?» Дама повернулась к столу преподавателей. «Аврора, дорогая, как поживаешь?» Профессор Синистра поспешно промокнула губы салфеткой и вышла из-за стола. «Очень хорошо, миссис Лонгботтом. Прекрасное утро, не правда ли? Какая дивная погода сегодня, Настоящая зима, но совсем не холодно. Так, легкий морозец. Демонстрируя свои манеры и доброе расположение, дамы минут 15 обсуждали на разные лады погоду, толщину снежного покрова, оттенки неба и игру солнечных лучей. Директор переминался рядом, излучая гостеприимство каждой морщинкой на лице. Спустя четверть часа миссис Лонгботтом наконец добралась до цели своего визита. «Могу я побеседовать с первокурсником Гриффиндора Невиллом Лонгботтомом?» Несомненно, любезно улыбнулась Аврора и, посмотрев на обеденный стол вверенного ей факультета, сделала приглашающий жест рукой названному первокурснику. Невилл с тяжелым вздохом выбрался из-за стола и пошел сдаваться. Слегка поклонившись, почтительно приветствовал бабушку. Миссис Лонгботтом окинула внука печальным и неодобрительным взором. Невилл хотел привычно ссутулиться, потупить глаза, но вдруг от браслета оберега по руке, по спине разошлась волна тепла, как будто кто-то дружелюбный и сильный похлопал по плечу. Лонгботтом вспомнил, как стрелял жалящими по акромантулу, как разбил нос противному Малфою, и выпрямил спину, расправил плечи. Бабуля хмыкнула. «Расскажи еще раз, Невилл, как это ты ухитрился сломать волшебную палочку? Вчера утром мы вышли прогуляться». Начал свой рассказ Невилл. Ничего сенсационного в этой истории не было. Хотели три первокурсника утром в субботу погулять по берегу озера. В тумане сбились с тропинки, случайно вышли на опушку леса, увидели единорога. Наверное, он тоже заблудился в тумане. Зверь подошел к Гермионе. Невилл засмотрелся на живую картину дева с единорогом, споткнулся, упал, сломал волшебную палочку, которая была в кармане мантии. Единорог убежал. Дети собрали его шерсть с веток терновника и вернулись к озеру. Эта история была вчера тщательно согласована, отредактирована и отрепетирована всеми участниками прогулки. Кроме единорога, никакой перекрестный допрос не выявил бы расхождения в показаниях. Невилл даже позволил себе шаркнуть ножкой и застенчиво добавить: «Бабуля, ты же знаешь, какой я неловкий». Миссис Лонгботтом уже привычно вздохнула. «О, Невилл, предупредила декана, что забирает внука до обеда, для покупки новой волшебной палочки. Получила любезное разрешение директора воспользоваться камином в его кабинете». Но тут в большой зал ввалился Хагрид и старательно зашептал профессору зельеварения: «Профессор Снейп, я это, принес, одной лапки не хватает, клык, песик мой утащил, а так все как есть». Шепот Хагрида был слышен в самом дальнем уголке зала. Профессор Снейп поспешно бросил салфетку. «Конечно, Хагрид, пойдем, я покажу, куда убрать». В этот момент лесник увидел непоприветствованную даму и решил проявить общительность и хорошие манеры. «Доброго утречка, миссис Лонгботтом. Как ваше здоровьечко?» «Все хорошо, Хагрид», — светски кивнула дама. «Как твои дела?» «Да все как бы так у нас, у меня. Вот ингредиенты профессору Снейпу принес. Вчерась кто-то акромантула прибил в лесу. Так не пропадать же». «Действительно, не пропадать же», — протянула миссис Лонгботтом. «Директор, а дети у нас тут не начнут пропадать, если акромантулы тут как к себе домой ходят? Что вы, Августа, дорогая?» — зажурчал Альбус Дамблдор. «Хогвартс — самое безопасное место во всей Британии. Этого акромантула ведь не на опушке нашли, да, Хагрид?» «Не-не-не, за овражком, вот там, наискосок». Хагрид указал азимут широким взмахом рукава своей кротовой шубы. «Миссис Лонгботтом, возможно, хотела обсудить этот вопрос более подробно, но в этот момент в зал вошел запоздавший к завтраку профессор Моуди. Хагрид воспользовался этим моментом, чтобы сбежать от неприятного разговора. «Августа, дорогая, как я рад тебя здесь видеть!» — взревел отставной Аврор. «Неужели вы решили лично навести порядок в старом Хогвартсе? Прекрасное утро, Аластер, не правда ли?» Несколько неуверенно отозвалась миссис Лонгботтом. «Отличное, Августа», с энтузиазмом откликнулся Аластер. «И оно стало еще лучше, когда я увидел вас. Вы же позавтракаете с нами? Простите, но мы с внуком очень торопимся», — решительно заявила миссис Лонгботтом. «Аластер, Аврора, всего доброго, Альбус. Прошу вас, Августа». И Дамблдор в сопровождении миссис Лонгботтом направились в сторону директорского кабинета. Невилл в припрыжку поспешил за ними. К обеду Невилл вернулся, прижимая к груди коробочку с волшебной палочкой. «Вишня и волос единорога», — похвастался Лонгботтом друзьям. «А как она меня слушается». Невилл был счастлив. Он немного стыдился этого чувства, но перестать радоваться не мог. Прежняя палочка принадлежала его отцу и очень плохо слушалась Невилла. Бабуля несколько раз заводила сегодня разговор о том, как она разочарована тем, что Невилл сломал отцовскую палочку, но всякий раз тепло у берега поддерживало мальчика. Он чувствовал себя сильным, а с новой палочкой тебя ждут великие свершения, уверенно заявил Гарри. Кстати, Невилл, а почему профессор Моуди так обрадовался, когда твою бабушку увидел? Лонгботтом слегка покраснел. Они старые знакомые. Профессор Моуди за бабулей вроде как ухаживать пытается, на свой лад. Гарри изобразил вздох умиления. Что ж, как говорил один иностранный поэт, любви все возрасты покорны, Рождество близко. Часть вторая. Окрестности Хогвартса завалило снегом. Хранитель ключей, садов и лопат Хагрид каждый день чистил дорожки, по которым можно было добежать до теплиц. В свободное время ученики затевали игру в снежки, причем близнецы Уизли зачаровывали снежки так, чтобы они гонялись за человеком и непременно попадали в затылок. Чаще всего от этих забав страдал Персиваль Уизли. Не очень-то приятно, когда за шиворот вдруг обрушивается ворох снега. Перси бронил Буянов и грозил снять баллы. Братцы только корчили ему рожи. Однажды близнецы науськали снежные снаряды на профессора Моуди. Тот хмыкнул, крутанул волшебной палочкой, и на дерзких обрушился целый сугроб, завалив их по шею. Дин Томас учил всех желающих, как рисовать на свежем снегу силуэты ангелов. Невилл и Гарри при всяком удобном и неудобном случае падали в снег и дрыгали руками и ногами. Невиллов ангел получался толстенький, больше похожий на монаха Тука. Гермиона возмущалась, что их поведение неразумно, так и простудиться недолго. Чтобы умиротворить отличницу, Гарри научил ее простенькому заговору, позволяющему высушить и согреть одежду прямо на себе. По такой погоде это был самый полезный заговор. В замке было очень холодно. В коридор нельзя было выйти без шарфа и теплой мантии. Особая стужа царила в кабинете зельеварения. Ученики с нетерпением ждали начала практических занятий, чтобы на законном основании зажечь огонь. Многие сидели почти в обнимку с кипящими котлами. Профессор Снейп, витиевато ругаясь, котлами варил зелье от простуды. Шмыгающие сопливыми носами ученики спешили в больничное крыло. Мадам Помфри каждому выдавала добрую порцию перечного зелья. Насморк и першение в горле проходило почти сразу, становилось жарко настолько, что у выздоравливающего валил пар из ушей. Тепло было только в гостиных факультетов. В красно-золотой круглой комнате Гриффиндорской башни весь день горел огонь в двух больших каминах. После полуночи там оставались лишь груды пылающих углей, которые остывали к утру. На рассвете домовые эльфы убирали золу и пепел, подбрасывали зачарованные поленья и вновь разжигали пламя. Прибегая из промороженного коридора или спускаясь из прохладных спален, ученики спешили погреться в живительном тепле. Небольшой плюшевый диванчик перед ближайшим к доске объявлений камином заняли в единоличное владение близнецы Уизли. Всякого, кто пытался в вечерние часы занять это козырное место, Фред и Джордж С. шуточками-прибауточками выпроваживали прочь. Когда там попытался расположиться Рон, добрые старшие братья превратили его из цепа трансфигурации в тарантула. С воплем отвращения Рон швырнул мерзкую волосатую тварь в камин. «Бедный Ронничка!» С сочувствием в голосе пропел один из близнецов, так боится противных паучков. Вздохнул второй. «Уроды!» — крикнул Рон, глядя, как догорает его домашняя работа. «У меня опять троллы будет. Ай-яй-яй, фу, так плохо учиться. Мамочка будет тобой недовольна». Дальнейшую перепалку прервала Гермиона Грейнджер. Решительным шагом она подошла к спорному диванчику, окинула близнецов предельно возмущенным взглядом, сказала: «Фу, такими быть», и потянула младшего Уизли за рукав. «Рон, пойдем в наш угол. Сейчас ты все быстро-быстро опять напишешь. Там за столом удобнее. А ты потом проверишь», — прогудел Рон, вытирая нос другим рукавом. «Проверю», — вздохнула Гринждер. Она вспомнила, как яростно спорила с Поттером Скиллингтоном, когда он ей заявил, что за всякое доброе дело бывает наказание. А ведь, похоже, прав был юный софист. В углу, который Гермиона назвала «наш», стоял круглый стол и три кресла. Одно из них было отмечено небольшим книжным манбланом. Это было любимое рабочее место Гермионы. В другом расположился Поттер Скиллингтон. Гарри то возводил глаза к потолку гостиной, шевеля губами, то с радостным «ага» начинал строчить на пергаменте. В общем, напоминал безумного поэта. На самом деле Поттер Скиллингтон сочинял эссе для профессора Снейпа о использовании исландского мха в лечебных зельях. Рядышком сидел Невилл Ли, высунув язык от усердия, заворачивал грецкие орехи в золоченую фольгу, перевязывая разноцветными ленточками. Завязать ленточку бантиком у него получалось так себе, но Невилл очень старался. Лонгботтом твердо решил, что в день зимнего солнцестояния украсит несчастную дракучую иву. Гарри пообещал помощь и участие. Гермиона сдалась, когда Поттер Скеллингтон со слезами в голосе напомнил, что дерево тоже живое, оно страдает и нуждается в помощи. После этого мисс Грейнджер научила Невилла вырезать из бумаги ажурные декоративные цепочки и лично изготовила полдюжины очаровательных фонариков в китайском стиле. Гермиона пододвинула для Рона табурет и шепотом стала объяснять, как именно следует оформлять вводную часть эссе. Гарри покосился, но промолчал. Уизли последний месяц стал вести себя почти прилично, да и противной крысы с ним не было, оставил в спальне. Когда Рон поставил последнюю кляксу, замаскированную под точку, и Гермиона стала просматривать текст, одобрительно бурча себе под нос, Гарри проговорил самым милым тоном. Между прочим, мог бы и не торопиться. Завтра профессор Люпин заболеет и трансфигурацию отменит. Или директор будет замещать, а он домашку проверять не станет. А ты почем знаешь? Возмутился Рон. Или твоя третья фамилия? Трелани. Скорее уж Синистра, фыркнул Гарри, посыпая свою работу по зельеварению песком, чтобы высушить чернила. На луну посмотри. В стрельчатое окно и в самом деле был отлично виден яркий белый диск полнолуния. И чё, озадачился Рон, думаешь вместо трансфиги завтра астрономию поставит? Блин, там же надо все спутники больших планет выучить. Но я думал, что это только к послезавтра. Гарри хочет сказать, тихонько пояснил Невиллу, убирая золоченые орехи в коробку с надписью «К Рождеству», что профессор Люпин оборотень. Поэтому сегодня нам не следует покидать гостиную, а завтра профессор будет слишком слаб, чтобы вести уроки. А ты почем знаешь? Возмутился Рон. Невиллу пожал плечами. За него ответила Гермиона. Желтые глаза, шрамы, реакция. То, как он принюхивается. У профессора Люпина ухо подергивается, когда лаванда взвизгивает. Оборотни чувствительны к высоким звукам. Да и одно полнолуние уже было. У выпускных курсов директор замещал, а у нас расписание переделывали. Помните, профессор Синистра нам бытовые чары показывала? Рон кивнул, поковырял аккуратно залатанный рукав своей старенькой мантии и вдруг выпучил глаза на своих собеседников. Оборотень, и вы это так спокойно говорите, а чего волноваться? Гарри изогнул бровь в стиле профессора Снипа. Учит мистер Люпин получше мадам МакГонагалл. Ну, вообще-то оборотни не зря считаются темными тварями, и в профессорах им всяко делать нечего, пожал плечами Невиллу. Бабушка сказала только, чтобы я был осторожен, но шум не поднимал. Это директор пригласил мистера Люпина, мол, у всякого должен быть еще один шанс. Ну, вы, ваще, возмутился Рон, потрясая в воздухе своей работой по трансфигурации. Раньше сказать не могли, чего бы я сегодня все это сочинял, если можно было бы до той недели отложить. Гермиона засопела, Гарри только глаза закатил. Уизли был неисправим. Слушайте, вдруг завертел головой Рон, а где Фред и Джордж? Вдруг он их, того, они, конечно, сволочи, но все-таки родственники. Действительно, выгнав Рона со своего диванчика, близнецы некоторое время пошептались, подсчитывая что-то на пальцах и записывая на обрывке пергамента. Потом тихонько выскользнули из гостиной. Ага, на съедение профессору Люпину. Впрочем, опасения Рона не оправдались. Не успел он, понукаемый Гермионой, выучить название галилеевых спутников, братцы уже вернулись с двумя небольшими коробками. Близнецы эффектно откашлялись и заговорили тоном опытных конферансье, дамы и господа, и прочее. Совсем скоро начнутся каникулы, и наступит Рождество, праздники, когда уместно порадовать друзей и родственников, сюрпризами, фейерверками, а лучше всего, фейерверком с сюрпризами. Итак, представляем, шумные шутихи шутников Уизли. С этими словами близнецы стали вынимать из коробки небольшие хлопушки и взрывать их. Хлопушки-шутихи взмывали под потолок с хрюканьем, кряканьем, визгом. Рассыпая разноцветные искры, делали круг под потолком и ныряли в камин, сгорали с яркой фиолетовой вспышкой. Всего 5 секли штука, 3 штуки, 12 секли, дюжина, 45 секли. Спешите, партия ограничена. Персиваль Уизли пытался остановить братьев. Говорил что-то о незаконности такой торговли, о непроверенном алхимическом составе. Злосчастного старосту оглушили со спины, спеленали его же мантией и положили в самый темный угол гостиной, чтобы не мешал. Близнецы отлично умели драться в паре, и магией, и без нее. Грейнджер кинулась было спасать и защищать, но увидев, как дружно потешается над незадачливым старостой квиддичная команда, только поджала возмущенно губы. Она училась понемногу реально оценивать свои возможности. В гостиной плавал дым с резким неприятным запахом, но гриффиндорцев это не смущало. Они раскупали шутихи шутников как горячие пирожки. Даже Гермиона, заразившись всеобщим безумием, хотела приобрести полдюжины, показать родителям. Гарри удержал ее от покупки вопросом: «А у вас камин дома есть?» Камин в доме английских стоматологов был электрический. Близнецы Уизли нахваливали свой товар. Можно запускать в комнате. Шутихи самонаводится на камин. Никогда не устроит пожар. Доставит радость взрослым и детям. Совершенно безопасно. Из второго ящика близнецы вытащили огненную саламандру. Саламандра была похищена из кабинета профессора Киттельберна. Профессор отлично разбирался в уходе за магическими животными, но охранные чары у него выходили слабо. Саламандра переливалась искорками. Чтобы доказать безопасность своего изобретения, близнецы запихали пару петард в пасть зверюшки. Теперь изо рта саламандры вырывались разноцветные языки пламени. Сама саламандра изо всех сил дрыгала лапами и хвостом, но вырваться из крепких рук не могла. «Что вы делаете?» — кинулась на помощь животному Гермиона. «Ей же больно. Не волнуйся, добрая девочка. Это огненная тварь, ей огонь не повредит», — смеялись шутники Уизли. Гарри отлично знал, что огонь саламандре не только не вреден, но даже необходим. А вот соли металлов, которые окрашивали пламя в яркие цвета, весьма ядовиты. И для людей, и для саламандры. И если не вытащить у нее из пасти эту дрянь и не отпустить саламандру в огонь, то животное скорее всего погибнет. Поэтому, пока близнецы отвлеклись на Гермиону, Поттер Скеллингтон забормотал скороговоркой: «Ноги сами по себе, руки сами по себе, голова то ли там, то ли тут». Этот наговор действовал недолго, но позволял в любой толпе пробраться незамеченным. Вроде и был тут человек, а кто и где, ни почем не поймешь. Скользнул к камину и ткнул костяной палочкой в ямку на локте того из Уизли, который держал извивающуюся саламандру. Рука повисла плетью. Саламандра вырвалась. Гарри подхватил падающую на пол зверушку и выпустил ее в камин. Саламандра мотнула головой еще раз, выплевывая остатки шутих, и исчезла в сполохе пламени. Гарри также шустро спрятал палочку и отскочил прочь. Драться с близнецами Уизли он не хотел. Ну вот совсем. Вдвоем они его непременно уделают, а битым быть всегда неприятно. Братья кинулись к камину, ругнулись на упущенную саламандру, завертели головами. Гарри, сидя на своем обычном месте, с самым сосредоточенным видом измерял линейкой длину свитка с домашним заданием. «Ты, Поттер Скеллингтон, это был ты!» — крикнул. «Ну, допустим, Джордж. Где?» — изумился Гарри. Жизнерадостные гриффиндорцы дружно хохотали над ошарашенным видом близнецов Уизли. Братья быстро взяли себя в руки и привычно заулыбались. Фред, пострадавший от костяной палочки, демонстративно разминал оцепеневшую руку. «Ничего, малыш, сочтемся». Гарри мило улыбнулся в ответ. «Теперь придется ходить, доглядываться. Награды и подарки. Часть первая. Профессор Аврора Синистра своей приверженностью к порядку напоминала небесные светила. Не зря же эта дама преподавала астрономию. После того, как ее назначили деканом дома Гриффиндора, в течение первого месяца ежедневное явление профессора Синистры в помещениях факультета стало таким же обязательным, как восход солнца. Она проверяла выполнение домашней работы, состояние здоровья, моральный дух, чистоту ушей и носков своих подопечных. Никакая опасная или запретная вещь не могла укрыться от ее взора. Профессор Синистра в совершенстве владела таможенными заклинаниями, выученными в юности на пари с профессором Флитвиком, который тогда еще не был профессором. Близнецы Уизли, лишившись стратегических запасов компонентов для шалости и подпольного бизнеса, затаились. Тем более, что иногда профессор являлась внезапно, как незарегистрированная комета. Наведя относительный порядок в буйном львятнике, Аврора Синистра сочла возможным вернуть большую часть ответственности гриффиндорскому старосте. В конце концов, именно этот факультет традиционно славился наибольшей самостоятельностью. Персивалю Уизли не хватало духу признаться декану, что он не всегда в состоянии справиться с ситуацией, и его значок старосты, вместо того, чтобы придать авторитета, зачастую делает его мишенью. Однако, профессор Синистра не оставляла уж вовсе без внимания гриффиндорцев. Ради этого Аврора даже рассталась с обжитыми апартаментами в астрономической башне и переехала поближе к своим подопечным. Особенно часто к ней бегали девочки, с разными вопросами и просто пошушукаться. Мальчики предпочитали решать свои проблемы по-пацановски, то есть самостоятельно, а по мнению профессора Синистры, кое-как. Поэтому еженедельно, в пятницу после ужина, декан проверяла состояние комнат Гриффиндора. Домовые эльфы Хогвартса усердны и расторопны. Они стирают одежду, брошенную в корзины для грязного, чистят кафель в душевой, заправляют постели и каждую субботу меняют постельное белье. Но им запрещено трогать личные вещи учеников без явно выраженного разрешения. Если, например, Драко Малфой желает собственноручно стирать пыль со своей коллекцией моделек гоночных метел, то кто ж ему против? А если Рон Уизли привык до школы к тому, что утром мама выдает каждому из подопечных мужчин пару чистых носков, а разбросанные вещи собирает специальным уборочно-сортировочным заклинанием, а сам Рон такими пустяками, откуда берутся чистые носки, раньше в жизни не интересовался. Вот и получилось, что акция «Все, что под кроватью Рона Уизли», принесло к ногам гриффиндорского декана полторы дюжины разрозненных носков, грязную футболку и две пустые упаковки от шоколадных лягушек. Домовой эльф, приставленный к спальне первокурсников, выкручивал себе уши и жалобно причитал, как сложно было убирать пыль, не трогая с места все эти несомненно важные для молодого волшебника вещи. Аврора Синистра пообещала, что предоставит молодому волшебнику возможность на собственном опыте освоить тонкости уборки в комнате, после чего перешла к кровати Поттера Скеллингтона. Здесь улов оказался богаче. Из-под подушки вылетели красно-белая пачка макгловских сигарет, глянцевый журнал с подмигивающей красоткой и кружевные дамские панталоны. Что все это значит, мистер Поттер Скеллингтон? Воспылала педагогическим гневом декан. Профессор Синистра, завопил Гарри, это не мое, это подкинули. Враги подкинули, ехидно уточнила профессор Синистра. Ну-у-у, может и друзья, засомневался Гарри, вроде как в подарок. С такими друзьями и врагов не надо, фыркнула дама. Составите компанию на отработках мистеру Уизли. У меня есть на примете очень грязный кабинет. Будете вместе убирать, чтобы времени вот на это безобразие не оставалось. Профессор, взмолился Гарри, но вы ведь знаете заклинание, которым можно проверить, кто последний вещь в руках держал. Я ведь этот журнал даже и не листал. Вот что обидно-то, последнюю фразу обвиняемый пробурчал себе под нос. Просьба Поттера Скеллингтона показалась Авроре Синистре справедливой. Она черкнула волшебной палочкой в воздухе причудливый трехмерный иероглиф. От крамольных вещиц вверх потянулся тонкий ручеек серебряных искр, который соткался в зримый образ и «Мистер Уизли и мистер Уизли», гневно провозгласила волшебница, направляясь в спальню мальчиков третьего курса. Конечно, близнецы сначала все отрицали. Потом, когда профессор Синистра извлекла упаковку сигарет той же марки из сундука Ли Джордана, стали уверять, что хотели устроить всего лишь невинный розыгрыш. Но оправдания и умильные взгляды не спасли близнецов и их друга Ли Джордана от отработок. «Неделя под руководством мистера Филча», — гласил вердикт декана. Впрочем, Поттер Скеллингтон тоже был направлен на трудотерапию совместно с Роном. Прибирать кабинет для выполнения домашних заданий был, оказывается, и такой в Гриффиндорской башне. На жалобный вопрос Гарри, за что, профессор Синистра припечатала, для профилактики. Гарри и близнецы Уизли обменялись взаимно мстительными взглядами и поплелись на отработки. Впрочем, убирать в кабинете под руководством декана Поттеру Скеллингтону даже понравилось. Это было похоже на уроки домашнего хозяйства в домике хэллоуинских ведьм. Профессор Синистра не стала отбирать у своих работников волшебные палочки. Показала несколько заклинаний для уборки, два из которых Гарри даже раньше не знал. Рон перестал гудеть о несправедливости и нападках, с самым азартным видом размахивал волшебной палочкой, приговаривая: «Вот тебе, вот тебе». Пыль разлеталась и пряталась от него по углам. Гарри тем временем чистил медные переплеты окон, любуясь ярким блеском металла и красочными переливами витража, изображающего льва в венке из роз. Спустя два часа профессор Синистра одобрительным кивком головы оценила их совместные усилия и взмахом волшебной палочки починила сломанный стол. Гарри напоследок окинул взглядом кабинет, чистый, с большими окнами, длинным столом для занятий, и сказал: «Гермионе понравится, здесь домашние задания хорошо делать». Рон скривился: «Вот умеешь ты, Поттер Скеллингтон, настроение испортить. А вот мне никто настроение испортить не сможет, беззаботно ответил Гарри. Братья Рона вернулись со свидания с Филчем тоже вполне довольные. Судя по их улыбчивым лицам, они то ли нашли что-то ценное, то ли придумали какую-то новую каверзу. Гарри очень хотелось слегка испортить ребятам настроение за подставу с журнальчиком и прочими вещами. Явно все это подкинули ему в кровать перед инспекцией, как там выражался в таких случаях папа Джек, дабы опорочить его честное имя пред лицом высокопоставленной дамы. Ну, учитывая количество ступенек в астрономической башне, Аврору Синистру вполне можно считать высокопоставленной дамой. Придется мстить, и не хочется, но нельзя же упускать такой случай. Гарри решил не придумывать лишних сложностей. В ближайший вторник, когда у третьего курса Гриффиндора было вечернее занятие по астрономии, Поттер Скеллингтон проник в душевую комнату спальни третьекурсников и набил конус душа губкой, пропитанной забавным шуточным зельем. Это зелье окрашивало волосы в контрастный цвет. Причем не сразу после применения, а спустя пару часов. Наутро восхищенные гриффиндорцы имели возможность наблюдать Джордана Альбиноса и близнецов Уизли с русалочно-зелеными волосами. Близнецы хохотали громче всех и предлагали всем девушкам лично убедиться в том, что волосы позеленели все, что имеются на теле. А на следующий вечер Гарри решил навестить свою потайную комнату в стене башни. Там зимой было холодно, но где еще прятать всякие неодобряемые деканом вещицы? Поттер Скеллингтон уже открыл потайную дверь, когда его в спину ударило оглушающее заклятие. Ставшее непослушным тело рухнуло на каменный пол. На ближайшей нише колыхнулись скрывающие чары и оттуда выбрались две длинные зеленоволосые фигуры. Гарри хотелось ответить подходящим к случаю заклинанием или хоть лихой шуткой, но онемело и язык в том числе, а то бы. Близнецы молча подхватили его подмышки и ловко вознесли по винтовой лестнице. Плотно закрыли за собой дверцу, присели на табуретки, Гарри оставили на полу под окном. «Ну что, брат мой Дред, поболтаем с первокурсничком, брат мой Фордж, однозначно поболтаем, и что же мы ему скажем?» «А скажем мы ему, брат Дред, что?» Близнецы словно бы общались сами с собой, не обращая на Гарри никакого внимания, но было ясно, для кого этот театр двух актеров, что взорвался этот первокурсничек, берега потерял.